Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел по работе задолженности, потому что Виктор Андреевич меня зовут. О, Финпротек, разговор записывается. Можете трубку передать Николаю Сергеевичу? Зачем? А его нету разве? Какая разница тебе, есть он или нет? Ну, мы по поводу предложения звоним. Вы можете ему сказать, что мы звонили сегодня? Ну, могу, конечно, если деньги кинете мне на карту. В общем, позвоните, либо как увидите его сегодня до 8 вечера, пожалуйста. Я сказала, деньги на карту я передам. Если не хотите, чтобы я передала, денег не будет. Какие деньги на карту, вы о чем вообще говорите? Все услуги в нашей жизни платные. Или бесплатно, жаль, что ты видел, что вы делали. До свидания. Пошел нафиг. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из компании МБА «Финансы». Специалист административного взыскания Емельянова Татьяна Петровна. Татьяна Петровна. Татьяна Петровна. Валерия, ну, Владимировна. Ты названиваешь, я Татьяна с вами Петровна. Говорю. Ты картоху посадила? Вы, Валерия Владимировна? Да я. Скажи, картоху посадила, нет? Дату рождения уточните. Не, не буду. С картошку посадила или нет? Чего молчишь-то? Женщина, дату рождения уточните, если да вы не являетесь. Да не буду Валерия уточнять. Владимира. Ты же не уточняешь по поводу картошки. Вы к диалогу готовы вообще-то? Скажи, у тебя земли-то много? Угу. А? Будете готовы к диалогу, свяжемся еще раз. Ага. Хорошо? Ну давай, иди. Я тебя отпускаю. Пока. Да, алло. Алло. Да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Кредит 911», Шилов Михаил Борисович. Угу. Валерия Владимировна? Да. Алло. Да, говорю, да. Ну, замечательно. Ага. А еще долго звоню, что сегодня с оплатой? Сегодня? Это как и вчера было. Как и вчера? Угу. А почему не платите? Да, сказали, приедут, там все на уши поднимут, пальцы веером, да. Кто вам такой, сказал? Пердак у вас как хвост. Кто вам такой сказал? Да кто, ваши бомжи, кто, попрошайки ваши с кредит 911. А вы спокойно, корректно умеете общаться? А я спокойно когда общаюсь, точно так а корректно не заслуживаете. А, или вы когда займ оформляли, точно так же разговаривали? А я не помню, возможно, и так разговаривала. Да нет. Нет, ты мне сам выдавал, что ли, сидел. А мы с вами на «ты» перешли? Да, изначально. Я такого права не давал. О, ну, да мне твое разрешение, право. Ну, я хорошо, успокойся, вам еще наберут. Все. Да пошел нахрен. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Айман Нурзбаевна. Угу. Вам звонят из компании МБА «Финансов», специалист Суходольская Оксана Александровна, ведется запись разговора. В работе нашей компании находится ваш договор по микрозайму «Мифкредит». На сегодняшний день за вами числится просроченная задолженность в размере 92 725 рублей. 164 дня уже срок просрочки. По требованию вашего кредитора вам необходимо до 29 апреля произвести оплату в полном объеме и погасить имеющуюся задолженность. В установленный кредитором срок оплаты от вас поступит? Нет. По какой причине вы отказываетесь возвращать средства кредитору? Твое собачье дело. Вам не стыдно так разговаривать? Нет. Айман Нурбаевна? Нет. Вы пользуетесь чужими денежными средствами. Это вы не получили твое собачье дело. Сейчас вы являетесь заказчиком. Закрой рот, шапка, и иди в свою будку. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Оксана Сергеевна. Здрасте. Звоним вам из компании «МБА Финансы», специалист взыскания Упырова Анна Сергеевна. Ведется запись разговора. Ага. По задолженности перед компанией «Кредит-24» срок просрочки составляет 115 дней. Оформляли вы займ 16 ноября 2018 года. Текущая сумма долга составляет 32 063 рубля. Плату необходимо произвести до 12 апреля. В какой день поступает плата? Откуда ты все это знаешь? А? Скажи, откуда ты это все знаешь? Информирую вас о состоянии вашего долга. Плату откуда ты это знаешь? До 12 апреля. Это крайний срок для погашения по вашей задолженности. Ты кто? В какой день поступает платеж? Ты кто? Александра Сергеевна, вам представилась? В начале разговора не ты, а вы, Анна ты, Сергеевна. Я у тебя зовут. Ничего не занимала, договор с тобой не заключала. Ты что хочешь? Анна Сергеевна, я вас требую на законодательном уровне. Статья 37. На законодательном уровне там написано, что кредитор имеет право требовать. Мой кредитор кредита 24. Ты кто? Официальные представители вашего кредитора. Не знаю я ничего о том, что ты мой официальный представитель. Кредита 24 не соизволил меня об этом уведомить. Поэтому для меня ты никто. Договор попрошайка. Имеется. Думаешь, все будут мне звонить и денег просить, и я буду всем деньги давать? Нет, обломитесь. Александра Сергеевна, у вас тишина, требуют на законодательном уровне. На законодательном уровне, а на законном уровне ты хотела сказать. Мне кредитор ничего не направлял по поводу того, что привлек вас, а обязан был сделать. Александра значит, он никого не привлекал. Кредитор. И значит, ты обычная попрошайка, которая хочет с меня содрать денег. Обломись. Анна Сергеевна, вы нарушаете договор займа. Я знаю, как меня зовут. Не надо нервно это повторять. 807-я. И кодекс, мне не надо гражданские статьи перечислять. Ты меня им не удивишь. Я тебе сама сейчас перечислю. Я тебе сказала, что ты никто. Говорящая херня. Все. Информацию намеренно вас принимать? Нет. Всякие мошенницы звонят. Вы будете платить. Нагрели уже совсем. В принудительном порядке. Слышь, отсюда говорю. Сначала... Сначала ваш договор продадут коллекторским организациям ага. По цессии. Ага, все ты знаешь. Запишите. Записали статью. Тебе там. Я тебе сама расскажу и по 382, Оксана и по 1005. Сергеевна, алло. Ты мне там рассказываешь, глухую алло. Себя теперь делаешь. Пошла нахрен, дура. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Айман Наурзбаевна. Да. Это вы. Официальный представитель вашего кредитора микрофинансовой организации «Милоденежки». По вопросу вашей задолженности. Ведется запись разговора от Бумага Абулзбайдах недавно. Город Москва. Что с оплатой долга происходит? Я что-то не поняла. Какая вы представитель, какая вы организация? Cash You Finance. Так, вы Cash You Finance непосредственно. Нет, мы Национальная служба взыскания. Представляем так разговаривай по-русски, представляйся с самого начала по-нормальному. Еще раз называй фамилию, имя, отчество. Называй дома маме, понятно? Давай, называй, не ломайся, сиди. Айман Наубаевна. Плела две минуты, непонятно что, рассказывала. Я еще раз вам сказала, Айман Наубаевна, дома там? С мамкой. Будет. Ты сейчас нахрен понятно? Пойдешь у меня, я чую. Куда пойду? Нахрен. А кто у вас? Детей сколько у вас? Они вы с ними а так общаетесь? А ты к чему это говоришь? При них? А? К чему? А к тому, что ставьте кукушка. Чайник, скоро приедут. Ага. Я до ставьте тебе. Ставьте чайник. Я адрес до диктуйте. Тебе. Ага, диктуйте диктую. Адрес. Приезжай. Позорище. Диктуйте. Вот кто позорище, так это ты. Я слушаю попрошайка, адрес. Блин. Что-то понты проколотила, проколотила. А вы кто проколотила. Тогда, если я попрошайка? Попрошайка а самая тогда? Настоящая ты. А вы кто тогда? Я уважаемый человек. Сто раз какой уже говорила. Какой вы должница, воровка, которая забрала ой, чужие воровка. Деньги и не возвращает? Да. Да, ты бесишься от я этого, что я не вас. Возвращаю. Кто ты слушаешь, что ли? Что а? Я делаю? Блевотина, слушает вы она думаете, там. Что вы, ты слушать-то вы можешь? Как-то... Потерялась, растерялась, засмеялась, заулыбалась. Нервозный, да? Для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Байфинанс». пролежавшими Ирина Дмитриевна, идет запись разговора. Анжелика Валерьевна. Да, я. Звоним вам по поводу вашего долга в микрофинансовой компании «Платиза». Я не буду платить. Фиксируйте отказ. Не называйте мне сумму, я не хочу ее слушать. Она мне не интересует. Срок просрочки 100 тысяч. Мне не интересно. А почему вы не намерены оплачивать задолженность? Не намерена с вами это обсуждать. Почему? Потому что. Так оплачивайте и не обсуждайте. Потому что никто. Вам даже я обсуждала с тобой. Короче, позвонила, скоро попрощалась, свали нахрен. На вас ваш кредитор пойдет. Нахрен, свали, будет говорю. Будет вас действовать в принудительном порядке. Ты нормально? Нет, тебе нравится, как я нахрен посылаю. Я не нервничаю, чтобы мне успокаиваться. Что ты меня успокаиваешься-то? Ты успокойся сама. Да я всегда буду общаться, я еще хлеще буду. Да приходи, я тебе в рожу это скажу. Приходи, я тебе скажу прям в рожу. А ты только звонилка. Понятно тебе? И больше никто. Да ой, как мне страшно. Вообще, я вся трясусь. Я сейчас в обморок упаду от того, что кредитор хочет подать на меня в суд. Ой-ой-ой, ты меня очень расстроила. Что нахрен? Можете говорить? Могу. Оставайтесь на линии. Идет... Алло. Да. Здравствуйте, это компания «Эверест». Меня зовут Сафонова Маргарита Михайловна. Я инспектор компании «Разговор записывается». Скажите, пожалуйста, Наталья Анатольевна, вы? Я. Это по поводу вашей просроченной задолженности. Звонок поступил перед компанией «Вивус». 40541 на сегодняшний день. Кредитор вам предоставляет возможность оплату произвести по акции, то есть с списанием процентов. То есть части процентов. 19500 вы оплачиваете, и в полном объеме ваш займ закрывается. Не-не-не, мне мамка сказала в акции не верить, я не верю. Что вам сказали? Нельзя в акции верить, это обманка. Женщина, придите в трезвое состояние, я еще не пила сегодня, чтобы мне прийти в трезвое состояние. Или ты пьяная? А? Нахрена к весна в Эвересте? Чего молчишь-то?